Глава 27. Ян. Егор прилетел в столицу Шотландии вечером второго дня. Из Эдинбурга он направился в порт Андрасана. Отчитывался Айом, стоя передо мной в кабинете. Сейчас уже там. Выяснили, куда он направляется? Внутри все напряглось. Я уже точно знал, что он спешил к Яре. Перед глазами сразу встали картинки их встречи и последующие за этим. «Луна, помоги, иначе точно убью, не выслушав обоих». «Нет, билет он не покупал. Зато мы выяснили, какого туроператора он использовал. Через него он снял себе домик и оплатил быстроходную яхту, которая позавчера уже светилась в нашем порту. Предположительно, Егор ждет ее же». В глазах Айомхера на мгновение полыхнула жалость, но она тут же сменилась равнодушием. «Докатился. Меня жалеют все подряд». Вообще, казалось, за эти часы мои эмоции просто замерли. Мне стало на всех все равно. Все мысли и чувства сосредоточились на моей сбежавшей паре. Как она там? Все ли с ней хорошо? Смутная тревога не покидала меня, нарастая с каждым часом все больше. «Ясно. Спасибо за информацию. Держи меня дальше в курсе. Я за этой оторвой». И первым вышел из кабинета, направляясь на нижний уровень к Маку. Друга на месте не оказалось. Допросив первого попавшегося по пути лаборанта, узнал, что Макдауэлл ушел отсюда уже полчаса назад. Пришлось ему звонить. Через минуту он уже стоял передо мной, немного мятый и взъерошенный. «Я смотрю, у тебя с Мэйси все наладилось?» За развитием отношений этой парочки наблюдал весь замок. Они то и дело ссорились, а в другую минуту снова целовались. Но сестра пока не сдавалась. Хотя ей было тяжело бороться с волчицей. Первый день она от оборотня шарахалась и пряталась в комнате, пока тот не залез к ней в окно. И ведь третий этаж не остановил. С тех пор нет ей никакого покоя от нашего ученого. Иногда он брал ее с собой в лабораторию, показывал опыты. В общем, крепость по имени Мэйси с трудом, но давала трещины в обороне. По крайней мере, они хотя бы рядом друг с другом. «Ты сомневаешься во мне?» — прищурился лукаво друг. «Даже не думал. Но желаю тебе терпения», — усмехнулся в ответ. «Вообще пришел тебя забрать». «Уже?» — тут же посерьезнел маг, на что я кивнул. «Подожди, я соберу сумку со всем нужным». Ждать долго не пришлось. Через 5 минут ученый был собран и готов отправляться в путь. Я сел за руль своего внедорожника, и вскоре мы подъезжали к порту. Егор уже отчалил, потому нам пришлось арендовать первую свободную яхту и плыть за ним. «Ян, ты только поспокойнее. Мало ли, может, все не так, как кажется?» Попытался успокоить меня друг, видя мое нервозное состояние. «Да дело не в том, ощущение, что что-то не так. Я беспокоюсь за эту ненормальную девчонку». Руки против воли сильнее сжались на перилах палубы, возле борта, которой мы стояли. Маг не стал ничего отвечать, вглядываясь в приближающийся берег острова Аран. В скором времени мы ступили на землю. Взяв машину на прокат, отправились по нужному адресу вглубь леса. Но чем ближе подъезжали к нужному месту, тем больше я предчувствовал беду. Еще до того, как вышел из автомобиля, знал, что опоздал. Ярослава здесь не было. В этот момент дверь домика распахнулась, являя на пороге высокого мужчину лет 30. Брюнет, карие глаза, в которых сейчас читалось беспокойство. Сердце замерло и забилось быстрее. Сам не понял, когда и как набросился на человека, припечатав его к стене коридора напротив выхода. Из горла рвалось одно рычание, и что-то говорить не получалось. Страх за жизнь Яры смешался с ревностью и бешенством, что Егор не уберег мою девочку. Хотя и я сам не лучше. Сзади послышалась возня, но я даже не стал оборачиваться. Знал, что свои. А вот человека хотелось придушить. Кто-то положил мне руку на плечи, и я рыкнул на него. «Ян, перестань!» – вскричал маг. «Ты его сейчас убьешь, и тогда точно мы не узнаем, где девушка!» Черт, друг совершенно прав. Кое-как совладав с собой, отпустил мужчину. И тот кулем упал к моим ногам, со свистом вдыхая желанный для него кислород. Скривившись, поднял мужика за разошедшиеся полы рубашки и посадил на стоящий рядом стул. Вообще мы находились в узком коридоре, что-то типа прихожей, которая вела в гостиную. Именно туда и прошел Егор, отдышавшись после моего захвата. Упал на диван и стал разминать шею. «Ты на всех так бросаешься, не разобравшись?» – прохрипел он. Несмотря на произошедшее, брюнет меня не боялся. С одной стороны, это озадачивало, с другой – даже вызывало уважение к его персоне. Не будь он близок с Ярой, мы могли бы с ним, возможно, даже подружиться. «Не поверишь, до недавних пор я был само спокойствие», – хмыкнул в ответ. «Ха, Ярослава!» – протянул он с ехидцей в голосе. «Это может довести, по себе знаю». «Так кто ты такой? Уж не та ли неприятность, о которой она говорила мне?» Уже более собрано уточнил он. Я гневно сощурился и сжал кулаки. «Значит, я? Неприятность в ее жизни?» «Ян!» – предупреждающе протянул маг. «Да успокойся ты!» – махнул Егор рукой на меня, пристально разглядывая. «Ярослава мне как сестра!» Они с моей... Тут он запнулся. Родной сестрой в детстве дружили. Потом наши дорожки, к сожалению, разошлись. Последний раз мы с ней виделись 3 года назад. Думаю, представляться не имеет смысла. Раз ты здесь, значит, уже все обо мне знаешь. А вот о тебе я бы послушал с удовольствием. Кивнул мужчина своим каким-то мыслям. Брюнет откинулся на спинку дивана и продолжал с интересом меня рассматривать, склонив голову на бок. Я же не знал, как реагировать на такое откровение. «Где она?» – проигнорировал его интерес к моей персоне. «Ты же к ней приехал, ведь так?» «Так», – кивнул тот. «Вот только, как и ты, не нашел ее нигде. Зато нашел пустой металлический шприц. Такой обычно используют для перевозки лекарств», – пояснил маг. «Где он? Возможно, я смогу по остаткам определить состав вещества, что ей вкололи. В доме, кстати, запахи перебиты резкими духами. Не вычленить, была ли она одна или с кем-то. Без тебя заметил, рявкнул на друга и принялся ходить туда-сюда по комнате. Что-то плохое случилось, я чувствую. Мои метания остановила внезапная хватка Егора. Он сжимал мое плечо, серьезно глядя в глаза. Мы ее найдем, я помогу, заверил он меня. Да что толку от тебя? Отмахнулся от него и тут же направился к небольшому столику у окна, где расположился со своим переносным оборудованием Макдауэлл. «Ну, что там?» «Ничего не понимаю», — покачал тот головой. «Обычное снотворное усиленного свойства. Сдается мне, не своими ножками покинула это место пребывания твоя девочка». «Бью, кто бы это ни был!» — процедил сквозь зубы и поспешил уйти из душного помещения на улицу. Вокруг росли высокие ели, хвойный аромат пропитал все вокруг. Землю устилали опавшие иголки, создавая мягкий покров, заглушающий шаги. Отошел как можно дальше и разделся, давая волю своему волку. Вдохнул воздух глубже и попытался определить ее похитителя. Но запах деревьев заглушал все остальные. Если в городе еще можно было вычислить ее передвижение, то здесь это становилось трудновыполнимой задачей, точнее уже невозможной. Либо похититель хорошо замел следы, либо это произошло уже довольно давно, чтобы все выветрилось. Гадство. Побежал по округе в поисках каких-нибудь подсказок, но, потратив на это весь вечер и всю ночь, под утро вернулся обратно к домику ни с чем. Мак лишь покачал головой, видя мое изможденное лицо. А мне было все равно. Отдыхать буду потом, когда найдется Ярослава. «Где же ты, глупая моя?» прошептал никуда, поднимая лицо к небу и смотря на проплывающие облака, жмурясь от яркого солнца. В этот момент зазвонил мой телефон, незнакомый номер. Сердце забилось сильнее, а руки затряслись. Еще до того, как нажал на кнопку ответа и услышал голос, знал, кто это. Поднес трубку к уху и замер, тяжело дыша. «Ян?» тихо и с дрожью произнесла она. «Яра!» – выдохнул я с облегчением.